Глава 17, в которой я думаю, прикидываю и граблю город, а под конец оказываюсь лицом к лицу с врагом. Ограбить торговую палату — эта фраза звучит отлично, вкусно и хорошо. Жаль, она совершенно не учитывает того, что торговая палата — второе самое охраняемое здание в городе после арха. Помимо охраны, есть в ней и ловушки, и крепкие двери, и опасные логосы. Никто не собирается делиться городскими чешуйками с особо хитрыми и умными жителями Терры, промышляющими честным разбоем и благородным грабежом. Со мной тоже делиться никто и ничем не собирался. А времени на реализацию дерзкого ограбления у меня оставалось всего ничего. Пара дней. Заморозки близились к концу, и надо было успеть воспользоваться возможностью. Хорошо еще, что я парень внимательный и наблюдательный. И даже если нет прямой необходимости подмечать детали происходящего вокруг, все равно это делаю. Была в защите ценностей одна, зато большая дыра. Она появлялась в тот самый момент, когда жители Экари пополняли бюджет добровольно-принудительными отчислениями из собственного заработка. А если проще? Платили налоги, отдавая городу пятую часть от заработанного. Всего населения в городе было 1010. В среднем, даже если бы каждый житель отстегивал в казну всего-навсего 3 чешуйки, в итоге получилась бы сумма почти в 30 тысяч единиц пневмы. Но так мало никто в городе, наверное, и не получал. Кроме меня, понятное дело. И самое главное, в день нападения сбор налогов уже шел к завершению. Я обычно у Тацы свой оклад выбивал с боем и в последние дни оплаты. Как и в предыдущий раз. До закрытия третьей оставалось всего пара дней, когда деньги несли злостно опоздавшие. Я много раз объяснял своему начальнику, что если регулярно приносить налоги в последний день, то городские казначеи любить тебя не будут. Но боссу-придурку плевать было на мои личные сложности. Один раз я успел заплатить налоги в самый последний момент. Казначей, собиравший чешуйки, очень неодобрительно тогда на меня посмотрел и пробормотал что-то вроде «И ведь почти отправили все в хранилище». Его фраза отложилась в голове, но особого значения я ей не придал. И только когда я выложил 3 своих кровных чешуйки, вот тогда и понял, о чем шла речь. Он закинул их не в мешочек, обычно стоявший у него на столе при приеме налогов, а куда-то за спину, как будто прямо в пол. Я еще тогда подумал, что у него там должно быть какой-нибудь сейф. Ну а теперь, собственно, настало время поведать о том, почему я верил, что все-таки смогу заполучить запасы пневмы. Все очень просто. Никого внутрь здания торговой палаты ради 3 чешуек пускать не собирались. Туда был доступ лишь у очень уважаемых граждан города. А уж про расположение внутренних помещений знали вообще единицы. Большая часть населения заворачивала за угол и уже там пристраивалась в очередь к конторе налогового казначея. Это было отдельное помещение с отдельным входом, которое во время сбора налогов круглосуточно охраняли 2 стража и которое, в принципе, открывалось строго на этот период. Если бы не мои постоянные опоздания, к которым привыкли и стражи, и казначеи, а еще благодаря моей вопиющей добропорядочности, если не считать драки в один из первых дней, я бы никогда не узнал, где именно хранятся собранные налоги. И за всю жизнь не увидел бы, где, собственно, располагался сам сейф. Ни налоговый казначей, ни стражники и в мыслях не держали, что когда-нибудь я решусь на столь дерзкое ограбление. Ни в чем подобном грузчик-неудачник не был замечен. Да, я регулярно опаздывал, но что Тацы, тот еще придурок, и так знали многие в городе. А еще, буду честным сам с собой, я был слишком никчемен в их глазах, чтобы вообще воспринимать меня как угрозу. Вот с этим планом я и пристал к Рубари. «Нет, я не сгласен!» Вытаращив на меня глаза в неподдельном испуге, сразу сообщил тот. «Рубари, ты считал, сколько будет жрать дирижабль в день?» — настаивал я. «Считал!» «И?» — не отставал я. «От 10 пневмы до 18!» — буркнул Рубари. «Вот и считай. У меня 200, у Нанны 150, и у тебя 5 десятков!» — кивнул я. «Далеко мы на всем этом улетим?» «Кднада! Длетим!» — продадим дирижабль. Эй, я не собираюсь его продавать, возмутился я, оборвав рассуждение ремесленника. Это будет мой дирижабль. Я хочу на нем летать и зарабатывать. Рубари уставился на меня и нахмурился. А потом в его глазах мелькнула искра интереса, и лицо немедленно прояснилось. С того самого дня, как мы взялись за разработанный план, он, видимо, воспринимал дирижабль исключительно как средство выбраться из неприятностей. И никогда не думал о будущем, которое когда-нибудь все-таки наступит, несмотря на все неприятности. А вот я думал неоднократно. И давно пришел к выводу, что каким бы корытом ни получилось наше воздушное судно, я оставлю его себе и буду летать. И достраивать его по мере необходимости. Доставка грузов. Пассажиры. Исследование поверхности. Заинтересованно уточнил Рубари. Все, что подвернется и будет хотя бы относительно законным, кивнул я. Чур я, мхник, гордо заявил Рубари. Хорошо, кивнул я. Ты механик. Только одно условие, ты не пьешь. И сейчас посоветуешь мне, как тихо взломать сейф под носом у матки Скамри. Договорились, серьезно кивнул Рубари. А деньги? Делим все заработки на три части, предложил я. Часть — мой оклад, часть — твой. Остальное — на корабельные нужды. Согласен, пойдем вместе. Ремесленник довольно усмехнулся в бороду. Эй, а кто нас поднимет? Удивился я. Тебе придется влезть по кнату. Пожал плечами Рубари. Вот так мы с Рубари и скатились до банального грабежа. Впрочем, сумма планировалась такая, что глаза у меня на лоб лезли, жаба довольно урчала, а ручки потели, требуя потирать их друг об друга с загадочной улыбкой ростовщика. А потом Рубари изложил план, который лично меня не впечатлил, но сам ремесленник настаивал, что все выйдет как надо. Он был полностью уверен, что сейф не надо вскрывать, во всяком случае на месте. Его можно аккуратно открутить, вытащить и донести до верхнего плато, где мы и займемся вскрытием, без опасений, что вот-вот приползет разбуженная многоножка. Впрочем, на случай, если ничего не получится, мы составили и запасной план, по которому вскрывать сейф будем прямо на месте. В этом случае я слежу за окрестностями и подаю знак, если звук выходит слишком громкий, а сам Рубари с подручными инструментами тихо и осторожно вскрывает хранилище. Все, что для этого требовалось, он, как оказалось, давно уже собрал в экере. Возможно, надо было бы заняться и извлечением логоса огня из храма, но я к такому был пока не готов. План еще только вызревал в моей голове, а зная себя, я отлично понимал, что займусь вопросом, лишь тщательно все продумав и подготовив. Рано утром, не став будить Нанну, мы тихонько вышли из фермерского домика и отправились к обрыву. Лентяй Рубари наотрез отказался не только самостоятельно подниматься, но и спускаться. Впрочем, я от него и не ждал особого геройства. Одно лишь то, что он решился и дальше оставаться механиком на нашем дирижабле, это уже был для него смелый поступок. Я-то был уверен, что, добравшись до места, бесповоротно и сразу потеряю обоих своих спутников. Но, кажется, даже обычный ремесленник здесь понимал, что значит быть в команде дирижабля. Рубари было тяжело, и я это видел. Хоть он и понимал больше меня во всей этой механике, да и в логосах разбирался получше, но так на так получалось, что вообще мы оба дилетанты. Всему надо было учиться и до всего еще доходить самостоятельно. Иногда мне казалось, что нас не выпустят с обитаемых скал, запрут в какой-нибудь клетке и будут показывать на потеху публике, как эталонных придурков. Один раз мне даже привиделось между сном и явью, как мы прилетаем на скалу, а народ сбегается со всех концов города, указывает на нас пальцами и ржет. В общем, приходилось постоянно убеждать себя в том, что это просто гнусный шепот моих фобий. Спуск со скалы под ударами ледяного ветра, когда ты держишься лишь за альпинистский канат, это то еще сомнительное удовольствие. Даже когда тебя на лебедки тянут, это не очень приятно. Ну а своими силами? И что самое удивительное, кажется, я начинал привыкать к подобному. Я ощущал себя скорее первоиспытателем какого-то аттракциона, опасного, но невероятно увлекательного. Все-таки что-то было в том, чтобы болтаться над пропастью практически без страховки, осторожно сползая вниз. Спускаясь мимо трещины, давшей приют мне и Нанне, я в который раз убедился, что неведомые абоненты пневматической шариковой связи явно знают больше, чем обычные жители. От построенного мной убежища осталась лишь обугленная пещера и сгоревшая балка. Огненный снаряд с торгового дирижабля засадили прямо в углубление в скале. И даже по туалету жахнули. Видимо, на всякий случай. Зачем зазря людей удивлять? Пошел погадить, вышел, а дома нет. Мы прошли по территории частных складов и вышли к окраинам старого Экари. Впрочем, окраины все равно почти ничем не отличались от центра. Не было какого-то плавного перехода. Вот с одной стороны стоят уродливые здания городских складов, и вдоль них идет не слишком широкая улица, а прямо за ней возвышаются 5-6-этажные дома, построенные впритык друг к другу. Красивые дома, между прочим, в европейском стиле, с башенками на крышах, флюгерами, аккуратными печными трубами. Стены украшены простенькой лепниной. Есть еще и стрельчатые окна, эдакий 19 век. Сдается мне, что если бы мы прошлись по частным владениям, помогли бы выгрести оттуда гораздо больше ценностей, чем получили бы в торговой палате. Увы, без возможности тихо и незаметно вырезать скамари. О таком даже мечтать не стоило. Количество выбитых стекол и распахнутых дверей говорило о том, что почти везде можно нарваться на охочих до человека многоножек. Шли мы так тихо, как только могли. Лишь один квартал отделял нас от храма. И как назло, мы постоянно спотыкались о спрятавшиеся под снегом трупы людей, брошенные вещи, выбоины на дороге. Похоже, здесь на улице была настоящая бойня. Мы с Рубари то и дело менялись местами, по очереди отдыхая от продавливания глубокого снега. Вот, пожалуйста, заморозки, а город завалило аж до окон первого этажа. Сразу вспоминался анекдот про каннибалов-айтишников и уборщицу. Обычно не замечаешь труда тех людей, которые расчищают все вокруг. Но стоит им исчезнуть, и их отсутствие сразу бросается в глаза. Время близилось к полудню, когда мы наконец добрались до торговой палаты, а точнее до той самой заветной боковой дверцы. К счастью, сама дверь располагалась высоко над землей. Крыльцо на 8 ступенек, крепкая крыша — все это избавило нас от необходимости расчищать снег, чтобы ее открыть. Дверь была не заперта, замок выломан, а внутри был склеп. Вот не вру, самый настоящий склеп. Человек 50 здесь осталось лежать. Хотя само помещение было не слишком большим. Видимо, люди пытались укрыться внутри, но не смогли сдержать скамари. Хищные чудища здесь на славу поработали. Некоторые тела явно присутствовали по частям. «Гдость!» — вынес вердикт Рубари. Напомнил я, сдерживая рвотный позыв и настороженно оглядываясь. Но скамари не было. То ли ушли сразу, то ли просто использовали комнату в качестве кладовки, а сами здесь не жили. В помещении были только трупы и больше ничего. Стол казначея был сдвинут к двери. Видимо, люди пытались забаррикадироваться. Тащили его, но, к сожалению, не успели. Массивный стул никто сдвинуть уже не успел. Он так и стоял там же, где когда-то был стол, в углу, на ковре, откинув который мы обнаружили у стены массивный люк. Внимательно осмотрев его, Рубари вынес вердикт. «Взлмю за 5 минут!» Ремесленник склонился над люком, достал инструмент и принялся за дело. Я посмотрел, как он возится с навесным замком и решил осмотреть комнату. Все-таки финансовое учреждение. Да и трупов прилично. Наверняка не с пустыми руками приходили. Начал я со стола, где в боковом отделении обнаружил 5 мешочков, туго набитых чешуйками. Видимо, не успел казначей спрятать их в сейф. Понадеялся на стражу, которая кинулась отражать нашествие скамари. Еще пара десятков пустых мешочков лежала в углу. По самым скромным прикидкам, в каждом мешочке было по 1000 чешуек. Всего 500 единиц. Если там, конечно, все чешуйки одинарные. Трупы в помещении были не такими богатыми, но тоже не ходили с пустыми карманами. По 5-10 чешуек с собой носили. Фант, до чего ты докатился? Хоть я и старался при обыске рожи не корчить, чтобы не показать, как мне этот грязный процесс не нравится, но Рубари, открывший люк, кажется, все равно догадался. «Тут большой куш», — заметил он, указав на сейф. «А ты, мелочь, ищешь». «Одной мелочи уже 300 набралось», — брезгливо отряхивая руки, ответил я. «Что там?» «Сейф», — озвучил ремесленник очевидное. «Это я и так знал. Видимо, надо было подойти». Я наспех закончил обыск оставшихся тел и с интересом заглянул под люк. Сейф был так себе, если честно. Обычный металлический ящик с небольшой дверцей сверху, закрывающейся на пару ключей. Я бы сказал, что он скорее напоминал несгораемый шкаф с родной земли, которые, как правило, ставили в бухгалтерии и отделе кадров. Несгораемый шкаф. Он такой, наверное, чтобы новым бухгалтерам и кадровикам, пришедшим на смену скоропостижно уволившимся во время пожара, не пришлось долго восстанавливать уже наработанное. Фант, вот о чем ты думаешь? Сейчас нам жизненно нужна пневма, а ты о тяготах земной бухгалтерии рассуждаешь. Вскрыть сможем? Деловито спросил я. «Можно открыть, как избрались», — возмутился Рубари, указывая на два крепежа, которые удерживали ящик в яме. Ремесленник выхватил разводной ключ из своей сумки, покрутил колесико, примериваясь к размерам гайки, которую собирался открутить, и сунул руку в яму. «Проверить». И тут под потолком что-то истошно взвыло, сообщая всей округе о том, что два придурка забрались туда, куда не надо, и делают то, что не следует. «Вплука!» — чуть не плача взвыл Рубари, и я расшифровал это слово как «вопилка», хотя и не был уверен. В любом случае, речь шла о какой-то сигнализации. «Где она?» — спросил я, пытаясь понять, откуда идет звук. «Снржи!» — ответил ремесленник. Не особо раздумывая, я подскочил к двери, выглянул и, наконец, увидел логосы. Их прямо в камни вырезали. Дотянуться до них я не смог бы, поэтому просто закрыл дверь, подскочил к столу и махнул Рубари, чтобы тот помог дотащить. Стол был очень тяжелый. Сигнализация надрывалась снаружи, а мы сидели запертые внутри и боялись пошевелиться. Снаружи раздался стук тяжелых когтей. Мамка с камари пожаловала проверить, кто это здесь шумит. Преодолевая страх, я осторожно выглянул в окно. Огромная многоножка в окружении пары десятков особей помельче ползла по улице прямо к нам. «Влипли!» Я сел у стены и обхватил голову руками, ругая себя за то, что не подумал о сигнализации. Хоть здешний мир и застыл где-то между страшной сказкой и XIX веком, но подобные вещи тут делать умели. К счастью, сигнализация вырубилась быстро. Через минуту. В принципе, чтобы привлечь стражу, и минуты этого рева было бы достаточно. Это была не сигнализация, а просто очень громкий пугач. На наше счастье, потому что серьезная защита надрывалась бы, пока пневма не закончится в накопителях. За это время к нам бы пожаловали все скамари города. И такая тоже наверняка имелась, но внутри самой торговой палаты. Сидеть нам пришлось еще минут 10. Все это время по улице рыскали скамари, выискивая виновника их внезапного пробуждения. Наконец матка решила, что с нее на сегодня достаточно, и принялась разворачиваться прямо на улице. Белые бронированные бока проскребли по стенам домов с нашей стороны, с треском и шумом выбив несколько стекол. Окно в той комнатушке, где мы прятались, к счастью, не пострадало. Когда я решил осторожно выглянуть вслед чудовищу, то успел увидеть только хвост, увенчанный тремя шипами, который неспешно уходил за угол. А вот мелкие особи со всей округи еще полчаса ползали по улице с энтузиазмом, выискивая нас. Но не нашли, на наше счастье. «Ксяк!» — пробормотал Рубари, когда стало ясно, что мы можем продолжить. «Оба не догадались», — кивнул я. «Сможем вскрыть без шума?» «Ща!» Рубари пожал плечами и снова склонился над ямой. Я встал у окна, постоянно проверяя обе стороны улицы, а ремесленник как можно тише громыхал запорами. Через полчаса я понял, почему он все-таки хотел сейф открутить. Ему удалось открыть только один замок, а вот второй ни в какую не хотел поддаваться. «Рубари, а есть в городе сигнализации ближе к порту?» — спросил я, когда мне надоело просто стоять в дозоре. «Что?» — вытирая пот со лба, удивился тот. «Ну, вот такие вот системы безопасности, пугачи», — пояснил я. «А, впулка», — кивнул он. «Да». «Вопилка», — кивнул я, запоминая слово. «И где есть?» «В порту», — сказал Рубари и, удовлетворившись своим ответом, продолжил ковыряться в замке. Осторожные расспросы показали, что как минимум на кассе порта должна быть одна такая штуковина. И мне сразу захотелось это проверить. План по выманиванию матки с камари и ее загарпуниванию начинал обретать осторожные очертания. Сейф долго сопротивлялся, но в результате все-таки сдался на милость Рубари. Как выяснилось, открывать хитроумные замки нужно в определенной последовательности. Открытие одного из них в неправильном порядке сразу блокировало механизм другого. Так что Рубари пришлось закрыть уже открытый замок, потом открыть второй и лишь затем снова открыть первый. Если в начале нашего мероприятия я еще подумывал о преступной карьере грабителя, то к открытию замка окончательно понял, что это вообще не мое. Сейф был на 2/3 заполнен мешочками с чешуйками. На первый взгляд этих мешочков было штук 300, и все с какими-то метками, в которых ни я, ни Рубари не разбирались. Набив доверху мой рюкзак, мы осторожно покинули торговую палату, проверили безлюдную улицу и принялись возвращаться по своим же следам. И вот тут я понял, какой опасности мы сегодня избежали, долго провозившись с сейфом. Мелкие скамари, пришедшие вместе с маткой, отследили нас по следам до самой скалы. Я не шучу. Видимо, они поняли, что следы свежие, проползли вдоль них и, судя по всему, еще долго крутились рядом с тросом. Указав на это Рубари и внимательно оглядев окрестности, я тихонько скинул рюкзак и начал восхождение. Подъем вышел долгий. Приходилось отдыхать в трещинах скалы, переводить дух и отогревать пальцы, которые на каждом участке теряли чувствительность. Да еще и канат как-то поистрепался за время использования. Надеюсь, еще одну нашу вылазку он выдержит. С горем пополам я все-таки добрался до верха. Махнул Рубари, чтобы тот цеплял груз, и спешно взялся за лебедку. Сначала поднял сумку с инструментами, а затем снова спустил трос и стал ждать, когда ремесленник привяжет чешуйки. Тихий хруст снега за спиной заставил меня обернуться. На белом покрывале первое, что бросилось в глаза — следы. Множество следов. Совсем как те, что шли внизу, параллельно нашим. Я не заметил их сразу, просто не посмотрел. Привык, что верхнее плато безопасно. А следующее, что я успел заметить — блеск броневых пластин на спине скамари, подползавшей ко мне. Мы уставились друг на друга, и в одной бесконечно долгой секунде, пока я смотрел в угольно-черные глаза, у меня перед мысленным взором пронеслась вся моя жизнь в этом мире, и даже немного в прошлом. Каждая неудача, каждая ошибка, каждое стечение обстоятельств. Скамари прыгнула. Это они, гады, делать умели. Понимая, что сбежать не получится, я присел, схватился за сумку с инструментами и, что есть силы, махнул ей, придавая чудовищу дополнительное ускорение. Многоножка шлепнулась у самого края площадки, засеменила своими лапками, пытаясь найти точку опоры на обледенелых досках, и соскользнула за край. Визг мелкой гадины в тишине мертвого города разнесся настолько далеко, насколько это вообще было возможно. Я бросил сумку на землю, достал оттуда самое длинное и тяжелое, что смог найти, увесистый молот длиной около 50 сантиметров, и приготовился встречать новых врагов. Как бы ни было жалко Рубари и сумку с чешуйками, но и своя жизнь мне пока была еще дорога.